Глава 20. Команда лекаря. Засада с приманкой. Мутаборы на этот раз никак не отвечает на приветствие. Ну и ладно, не детей с ним крестить. Вот рожа у него изменилась еще больше. Пополнела, что ли? И зубы больше стали. Кальций, наверное, кушает. И вроде блондинка тоже увеличилась в размерах. Хотя, может, железный намордник такое впечатление создает. Сопровождавший этих красавцев мичман Алик убывает с катером, а я на грязнючем джипе с парой морфов во втором отделении пилю на место встречи с нашей группой. Сзади катит машинка с парой доверенных лиц из лаборатории. Вроде как охрана. Пришлось подождать, пока они из Раненбаума прибудут. Или конвой это. Наши уже на месте. Теперь мы полезем поближе щупать людоедов за мягкое влажное вымя. И опасность возрастает от этого многократно. Сапер с кличкой Правила отметил особо, на удалении 2 километра от селения с людоедами попалось всего 2 фугаса, причем старых и вполне возможно нерабочих. Сейчас уже точно нерабочих. А вот вблизи может быть все что угодно. Потому под ноги внимательно смотреть, если видишь натянутую проволочку или кусок травы пожелтевший, или другие признаки мин. Тут же стоп. Зомби много, неравномерно. То пусто, то густо, но много. Нас в ходе выдвижения будут пасти инженеровые люди со своей фарой. Но пока желательно себя не засвечивать, на рожон не лезть, двигаться аккуратно. Я лично согласен двигаться очень аккуратно. Меня нервируют возможные мины. И мы выдвигаемся с тем расчетом, чтобы войти в Ропшинский парк с востока. Красивое место тут было до беды явно. Неглубокие озера пруды, парк роскошный и словно специально полно мест для пикничка. На одном из таких мест делаем короткий привал. Оказывается, оператор на фаре меняется каждый час, и сейчас красотка с бюстом сдает сменщице обстановку. Вижу, что не один я удивился. Сидящий рядом Сергей, пулемет у него не смотрит на моих находящихся поодаль морфов, но я-то вижу, что неизвестно, успеет ли, например, блондинка напасть на нас, не нарвавшись при этом на очередь, скорее всего, не успеет. С растяжкой удивленно спрашивает, и кто там второй оператор? Не разглядел, что ли, из-за бруствера-то? Откликается Андрей, который тоже присматривает за моими подопечными. Нет, не разглядел, отвечает негромко пулеметчик. Маленькая такая азиаточка, Шура зовут. Надо же. Можно двигать. Двигаем осторожно, прикрывшись с боков дозорами, а в авангарде морфы на прогулке. Удивительно, зомби встретились 2, причем один чесанул, увидев наших морфов, во все лопатки. Шустер поумневший и уже с чего-то морфов боится, а может, кучу вооруженных за морфами разглядел. 2-го тупого тихо отщелкнули из бесшумки. Выдали нам авансом пяток милицейских дров с глушителями. Только у меня ПБ, а остальные, кто без тяжелого оружия, все с кедрами и кипарисами. «Засечка большой группы зомби слева на 11 часов метров 300», репетует Саша доклад той самой азиаточки неведомой. «Насколько большая?» — осведомляется Брысь. «Порядка 40 голов». «Так, до конного патруля полчаса не меньше. Не дело за спиной оставлять такую кучу». «Так, двигаем влево, аккуратно». Мы засекаем группу зомбаков издалека. Подлесок в парке практически отсутствует, потому куча зомбаков, сидящих и стоящих, довольно плотно видна сразу. Останавливаемся. Ремер сваливает с плеч мешок, в котором уложено несколько гранатометов муха. Званцев-младший со своим приятелем Ленькой также оставили вьюки со шмелями и втроем, не торопясь, пошли к куче зомбаков. Остальные развернулись стволами в разные стороны, прикрывая тройку чистильщиков. Все-таки хлопки от бесшумок совсем не такие, как в фильмах, и в тихом лесу кажутся непозволительно громкими. Правда, заканчивается все очень быстро. Чистильщики и по одному магазину не отстреляли, а уже никто не встает, не бредет к ним, все спокойно лежат кучками грязной одежды. Подтягиваемся ближе и слышу, что Ремер с курсантерами обсуждают, почему у некоторых зомби морда в коре и почему ствол дерева, вокруг которого зомбаки кучковались, погрызен зубами. Потом все трое вдруг шарахаются от дерева прочь, вскидывая без шумки стволами вверх. Мне никак не получается толком разглядеть что да как, присматривать за морфами приходится неотлучно. А сменного оператора у меня нет как нет. Стоим с морфами в сторонке. Званцев зачем-то лезет на дерево. Еще раз хлопает бесшумка, Курсант возится в листве и вдруг срывается вниз, тяжко грохнувшись об землю. Вот черт! Теперь явно ведь что-то себе поломал, балбес. Не мог не поломать. Метров с 7 прилетел и упал неудачно башкой вперед. Ну точно не встает. К моему удивлению, ни один из стоящих под деревом не кидается товарищу на помощь. Впору мне самому туда бежать. Только успеваю выбрать подходящие к ситуации матюки, как рукокрыловы ноги, потом задница, потом все остальное спускается, не торопясь по веткам дерева. Значит, не он упал. Кто-то еще там был. Ну, резонно. Меня подзывают. Подхожу. За моей спиной Серега с Андреем, чуток переместившись, берут под контроль наших помощников. Под деревом среди штатских покойников лежит парень в камуфляже. Можно сказать, очень недурно по нынешним временам упакованный. Ремер аккуратно осматривает карманы и разгрузку. «Погляди, от чего умер?» «Ну, даже и глядеть особенно нечего. Кровищи на парне много, слева залиты весь бок и штанина. Задираю куртку, на синюшной грязно-восковой коже маленькое входное отверстие, а на спине, разумеется, выходное. Парень пытался перевязаться, но получилось у него плохо, да и внутреннее кровотечение интпакетом не перекроешь. А так, видно, крепкий был парень, мускулистый, сильный». «Что тут у вас?» — спрашивает подошедший Брысь. «Группа зомби в 38 голов упокоена. Военнослужащий по снаряжению и обмундированию, предположительно, из кронштадтской разведки, сидел на дереве, привязавшись к стволу. Вероятно, истек кровью. По кровяному следу собрал зомбаков с округи. Они грызли ствол там, где его кровь натекла, но добраться до него не смогли». «Что нашли?» «Да практически ничего. Документов, боеприпасов нет. Оружие, глок на ремешке, пустой. Вот в разгрузке эти бумаги нашли», и капитан протягивает майору сильно мятый грязный листок с рекламой какого-то суши-бара и такой же нелепый здесь квиток на квартплату. Обе бумажки в кровавых пятнах, захватаны грязными пальцами, но главное не в этом. Главное, что они достаточно густо исписаны крупным почерком. Карандашом простым. В нескольких местах грифель протыкал глянцевую бумагу. «Черт, не пойму ничего, каракули какие-то», — недоуменно говорит Ремер. «Вот тут вроде Ватаманенко написано. Я б сказал Харитонову. Это-то ясно, что писал, уже умирая. С кровопотерей такой не до каллиграфии. Да, может, и темно было. Ну-ка, медицина, подключайся. Вам положено такие врачебные почерка читать в легкую». Насчет Харитонову это понятно, что, скорее всего, предсмертная записка предназначена начальнику разведки. Его фамилия как раз Харитонов. Хотя по тем загогулинам, что тут наверчены, можно и Михайленчев, или даже Шишеленско прочитать. Ясно видно, что сначала поразборчивее написано, потом все хуже и хуже. Строчки расползаются, карандаш дырявит бумагу, и все больше и непонятнее буквы. Словно какая-то странноватая электроэнцефалограмма, четко показывающая процесс агонии. И вот это самое Харитонову наверху написано почти перед самым концом. До этого достаточно легко разобрать, что парень писал какой-то Лизе. Прощался, жалел, что так много хорошего ей не сделал, не успел. Потом, видно, опомнился. На бумажке с чьей-то квартплаты от марта месяца написал адресок в неподалеку лежащей деревушке. «Не верить Алине, нас вывело на засаду. Координаты места, где группа, все. Псы, дресс, есть». А вот что дальше? Тут не врача надо, фармацевта опытного. Они гораздо непонятно накорябанные переводить на нормальный язык. Добрую треть написанного и я прочесть не могу. Это вам не примитивные шифры с пляшущими человечками от Шерлока Холмса. Ну, в общем, ясно. Группа разведчиков попала в мешок. Этому то ли повезло чуток, то ли еще что, но удалось уйти. Видимо, преследовали с собаками, а тут полно ручьев и оторвался, пройдя по воде. Залез из последних сил на дерево, тем более, что от зомби отстреливаться было нечем, да и ножны пустые. Привязался к стволу и истек кровью. Меня передергивает, когда представляю, каково раненому и безоружному брести, собирая кровавым следом кучу зомби по свою душу. Не теряя времени, Брысь и Ремер устраиваются рядом с радистом. Держа перед глазами бумажки, выходят на связь. Для переговоров есть простейшая система шифровки, и судя по тому, что говорит в микрофон Саша, они как раз этой азбукой и пользуются. Ну да, в Кронштадте очень хотели знать, что с разведкой. Вот теперь узнают. Если я правильно понял, кто такая Алина в отделе должны знать, и, наверное, ей не поздоровится. Разговор идет довольно долго. «Содэсуне, я пари», — негромко говорит Ильяс, сидящий ко мне спиной. «Ну да, вот так оно. И опять же, многие думали, что группа накрылась», — отвечаю я ему, благо его любимые японские словечки уже запомнил. «Рёкай», — соглашается Ильяс. «Зря парня грохнули, в смысле упокоили», — замечает Андрей. «Почему это, удивляюсь я?» «Вывели бы его подконный патруль, они бы на такую наживку клюнули. Либо спешились бы, либо подкрепление вызвали. Они же его искали явно. Порадовались бы. Напоследок». Соглашается по-японски Ильяс. «Ладно, поздно переигрывать. Будем придерживаться начального варианта. Конному патрулю показываем морфов, ждем Гантрака и Вася Усосо». Возвращается Ремер, начинает молча прилаживать мешок на спину. Они уже успели подтянуть тело погибшего разведчика к нижней ветви, вне досягаемости зомбаков, и примотали веревкой. Труп теперь останется целым. А хоронить? Ну, как получится. Брысь, закончив переговоры по рации, смотрит на часы, кивает. Встаем, двигаем дальше. Времени у нас мало. Скоро должен проскочить конный патруль, два всадника из ропши. Расписание у них весьма плавающее. Могут и раньше, и позже проехать. Но для наших слухачей-операторов пара лошадок на рысе слышна отлично больше, чем за 2 километра, и пока их не слышно. Лесная дорожка, на которую мы вскоре выходим, вся в следах от копыт, особенно в низинках, где сыро. И от колес тоже следов хватает. Я не Серега, но вряд ли ошибусь, разного срока следы. Сами мы на дорогу не лезем, а вот парочка морфов располагается неподалеку, на той стороне. Теперь остается только ждать. Нас еще предупреждают, что к нам идет пара зомби, и, наконец, что засечены и опознаны 2 цели. Кавалерия едет. Скоро и мы слышим топоток. На этот раз патруль опоздал на 30 минут. Едут рысью, сторожка поглядывают по сторонам. Один патрульный, как мне из кустов, видно щуплый подросток, второй мужик тоже не шибко крупный. Ну, правильно, так лошадкам бежать куда удобнее с малым грузом-то. Автоматы у обоих патрулей под рукой. При обнаружении морфа вчера патруль не стрелял, потому надеюсь, что и эти в героев играть не будут. Не нужны нам эти кавалеристы. Нам гантрак нужен, зилок с кунгом и пара языков. Кавалеристов же примут менты чуток подальше. У них вроде даже кто-то на коне ездить умеет, так что, глядишь, и лошадки пригодятся. Блондинка атакует стремительно, и я даже пугаюсь, что она сейчас перелетит через дорогу к нам в гости. Кони засекают атаку моментально и дают такого стрекача, что блондинке в этих гонках приз не светит. У коней только пятки сверкают, то есть они сверкают полированными подковами. На таком аллюре стрелять у патрулей не получится, а оставшаяся ни с чем морфиня тут же скрывается в кустах, где они и сидят с мутобором. Если патрули сейчас начнут на морфиню охотиться, придется их вышибать из седел. Но оба жаки благоразумно держатся поодаль. Мы их с трудом видим сквозь придорожный кустарник. Потоптавшись в отдалении пару минут, трогают дальше, топоток удаляется. Через некоторое время Саша получает от разномастного инженера невинную фразу, которая означает, что, как и вчера, патрульные вызвали гантрак, а инженер этот разговор засек. Теперь там соберутся, не торопясь, но и не слишком мешкой, и прикатят. А тут уж как выйдет. Пока на нас вышла пара зомби, обоих упокоили. Но эти не последние, оператор Шура предупреждает. Идут еще. Как будут вблизи, скажут. «Это хорошо, что идут, — неожиданно говорит Андрей. Запаримся стрелять, — возражаю я ему. Чтоб запариться стрелять, надо 100 лет на стрельбище прожить, да и то не надоест, — говорит назидательно Серега. Видимо, он понял идею Андрея. Хотя вроде как что-то говорили. Я тогда прослушал, да и вообще мое дело морфы. Все оказывается просто. Ребята приволакивают одного из упокоенных поблизости мертвяков, аккуратно укладывают его на той стороне дороги, а я все это время стою и напряженно смотрю, не учудят ли что мутобор с блондинкой. Что-то кидают на упокоенного. 3 вышедших к нам зомби буквально выводят на лежащее тело. Стрелять Брысь запретил, и наши молодые шалопаи с длинными ивовыми прутьями, на которые насажены какие-то лохмотья, буквально отводят зомбаков к их упокоенному собрату, помахивая прутиками перед их физиономиями. Зомбаки, как дрессированные собачки, бредут за этими приманками и усаживаются жрать своего собрата. Удивительно, но одна из этих 3 сильно погрызенная светловолосая женщина в драной розовой куртке. Издалека я ее даже принял за нашу блондинку, только это еще никак не морфировало. Нам эта мода на розовое очень на руку. Ясно, для людоедов с гантрака устроены отличные мишени в полигонном варианте. Потом, отстрелявшись, они полезут из гантрака глянуть, кого уложили. И вот тут надо не зевать. Мутабору все было растолковано, но мы надеемся, что даже просто запах людоедов подвигнет нашу парочку к атаке. Скорее бы уж ехали, а то от ожидания скулы сводит. Но оператор предупреждает об одиночных медленных зомби, болтающихся по парку, и все. Больше вроде никого. Ждем. «Слушай, капитан, а что это за троица была, которых ты инструктировал? Если не секрет, конечно, спрашиваю я лежащего рядом Ремера». «Секрет, конечно», — фыркает он. Потом смотрит искоса и осведомляется, «а что тебе за дело?» «Да парень вроде как знаком откуда-то. Вроде я его раньше видал, а где не могу вспомнить. Вспомогатели какие-то?» «Эдакие, надо сказать, каперы. Крон создает иррегулярное ополчение, непостоянное вооруженное формирование, не только самооборонная милиция, а этакие вольнонаемные кондотьеры, на одно-два задания, готовые решать задачи и за пределами, и не связанные напрямую с безопасностью. За очень хорошую оплату». «За слишком даже хорошую. Нарухо-до», — недовольно ворчит Ильяс, прислушивающийся к нашему разговору. «Которые, можно от лица командования сообщить, созданы в Кроне и являют собой именно лихих парней на сдельно-премиальном окладе, созываемых по делу или ошивающихся в Кроне в ожидании такого дела. Фактически частные солдаты. Кто-то их нанимает на охрану разово, груз, конвой, кто-то и на что поострее, от мародерки в зазомбяченном месте. И да, ну, если никто ничего не сказал, значит, все законно. Но при том право первой ночи за Кроном. Любой контракт с выплатой фактически отработанного прерывается по требованию работать на город, причем обязательство прервать и на заказчике, и на кондотьере. Ну и профильтрована агентура и сие, и шалости выходят боком, иногда. А еще им много платят», — грустно замечает Ильяс, все так же внимательно разглядывающий зомбаков на кормежке и кустике, где наши морфы. «Так, а чем они от нас-то отличаются? Мы же тоже так работаем», — удивляюсь шепотом я. «Им очень хорошо платят», — еще более грустно такует, как тетерев на таковище Ильяс. Ремер хмыкает. «Пользуют их как надо городу. Если надо, так башкой в пекло и никаких не обязан. На то и набирают, чтобы хоть к черту в ад. И процент невозврата там зашкаливает». «Но и платят хорошо, и даже очень хорошо», — гнет свое Ильяс. «Погодьте, так мы тоже не можем отказаться», — замечаю я. «Да можем, можем. Не всегда, но у нас выбор есть. А у этих каперов нет. И выполнять заказанное они должны без отсебятины. И потери у них постоянно». «Ну тогда в чем профит?» «Фактически, если в эквивалент перевести, то несколько акций и кондотьер заработал себе на квартиру. Или его семья. При гибели во время акции семье выплачивается сумма плюс компенсация, если акция успешна и смерть связана с работой. Вполне привлекательные условия, особенно для тех, кто играть привык». «И что, много желающих?» «Хватает. Чтобы ники посчитали, что разово поработать и крупно хапнуть, народу наберется много. В такую артели многие уголовники сунутся, кто посмелее. Таких немного, но хватает. И вояки долбанутые, и безденежные семейные. Эдакий иностранный легион. И название неофициальное уже состоялось. Волчья сотня». Я слыхал, что их называли «псы режима», — замечает Ильяс. «А я еще и просто легион, и кронштадтский легион слыхал, и даже легион смерти. В общем, изгаляются кто как может. Но потери у них практически всегда есть, и этим они от нормальных людей отличаются», — подытоживает Ремер. «И что эти три охламона из псовой кучи должны делать?» — осведомляюсь я. «Надо раздергать группу быстрого реагирования. Непосредственно перед началом операции приедет, скажем, с западного направления добротный джип с братками. Они там отморозки эти набезобразничают, застрелят патрульных, если получится, разнесут будочку с телефоном, постараются кого из местных мирных схватить и увезти, нагло заявив, что в рабство. Лучше девок, это как-то более жизненно. И отъедут эти бандиты на окраину. То ли пограбить еще что, а там машины брошенные, или девок оприходовать, или еще как. И когда ГБР двинет к ним гантрак, а она должна пойти, сняться и не торопясь покатить дальше, отведя гантрак подалее, где его и грохнут из засады». «Толку-то с одного гантрака? таких гандраков наделать невелика проблема. Невелика, только ГБР у них тоже невелика. Гантраков может и несколько, а вот ГБР одна. Если ее раздергать, на оборону сил не останется вообще. Если выйдет, например, с морфами у нас, или там взять гантрак целым, его тут же пустят в дело, заслав в нем в обратку группу. Если раздолбают, то не спеша, чтобы постараться вытянуть туда БТР. А если подтянутся основные силы и станет жарко, рассмотреть возможность отхода группы, принявшей гантрак. А между тем основное нападение естественно совсем с другой стороны, подтверждает Ильяс. Именно. Если получается, то после быстрого допроса пленных добавляются вводные, а у людоедов распыляются силы, расстраивается управление, вынужденно расходуются резервы, начинается неразбериха. Одно дело привычный морф или кучка беспредельщиков, дело-то житейское. А вот когда уже хватай мешки вокзал отходит, это уже совсем иное дело. Тут начинается суетня, делаются еще большие ошибки и все валится. Больно все просто. Да, в общем, не шибко сложно. Ребятки в ропше за 3 месяца должны бы уже расслабиться, так что может выгореть. Потому надо было всего-навсего несколько разнести по времени нападения. Точнее, скоординировать. И нападение морфа у нас происходит, когда гантрак уже доехал до братков. И на морфа сунется уже БТР, или, если даже еще гантрак, то там или сборная солянка, или часть ГБР, а в БТР останется минимум мехвод, стрелок, командир. Так что ждем, что за гостинец нам пришлют. То ли БТР, и тогда мы его, скорее всего, мухами нафаршируем, либо гантрак, и тут возможны варианты.